велась работа по доставке в Россию огромных партий оружия и по подготовке налета массовых крестьянских восстаний. Азеф был решительным противником этих планов и презрительно пофыркивал, как выражается один мемуарист, когда в его присутствии заходила речь о массовом движении. По его мнению, самым целесообразным было все имеющиеся у партии средства направить главным образом на развитие центрального террора. Но ореол последнего теперь был уже далеко не тот, что в первые месяцы после убийства Плеве. В выдаче средств для боевой организации Центральный комитет, конечно, не отказывал, но ассигновки эти далеко не соответствовали аппетитам Азефа. Тем более неотложным казалось дело фактического восстановления боевой организации, за которое и взялись Азеф с Савенковым. Эта задача оказалась теперь много более сложной, чем можно было думать. Все наиболее активные люди теперь рвались на массовую работу, а потому, несмотря на общий революционный подъем, боевая организация, небывалая в ее истории вещь, испытывала недостаток в добровольцах, желавших войти в ее состав. Наличных сил было так мало, что о постановке большого террористического предприятия не приходилось думать. После совещаний был намечен следующий план работы. Савенков с наличными силами боевой организации выехал вперед в Киев для организации покушения на Клейгельса. Это дело продолжали считать относительно легким, а успешное проведение его полагали явиться доказательством того, что петербургские аресты не уничтожили боевую организацию. Азеф же должен был выехать несколько позднее в объезд по России со специальной целью вербовки новых кандидатов для боевой организации. Нетрудно понять, что и теперь в Россию он ехал не с легким сердцем. Но риск такой поездки для него теперь был много меньшим, чем в дни большого похода боевой организации, так как больших террористических предприятий теперь на очереди не стояло. Восстановить же боевую организацию, навербовать для нее новые силы можно было только в России. Именно поэтому Азеф теперь пошел на риск поездки. Эту поездку Азеф, конечно, подготовил и со стороны своего полицейского начальства. Недовольный ростом влияния в партии сторонников ориентации на массовое восстание, он принимал против них свои специфические меры. Его письма Кратаеву от этих месяцев полны доносов именно на них. Некоторых из них, например, Веденяпина, Троицкого и других, он выдает за террористов, которые едут в Россию для организации террористических предприятий. Внимание полиции все время он направляет по этому руслу. Этими же сообщениями он доказывает и необходимость своей поездки в Россию, на которую Ратаев, хотя и с большой неохотой, в конце концов дал согласие. Несмотря на все старания Савенкова, покушение на Клейгельса и на этот раз не удалось. Исполнители, привлеченные для этого дела, в последнюю минуту заколебались и не выполнили взятых на себя обязательств.